Так вот, в храме святого Павла хранятся сокровища невообразимой ценности. Золотая церковная посуда, дароносицы, инкрустированные алмазами, облачение, расшитое жемчугами, и не знаю, что еще. Никто из моих предшественников не отважился посягнуть на эти ценности, не потому что никто в них не нуждался, а потому что им мешали религиозные предрассудки и обскурантизм. Я, однако, придерживаюсь того мнения, что живая принцесса из рода Дальбула стоит больше, чем несколько золотых чаш и кувшинов. И посему решил, что часть этих храмовых сокровищ, которая, несомненно, составляет большую цену, чем жалкие 50 000 скуда, мы отдадим залог евреям. У вас есть какие-нибудь возражения, господа? И Петр пламенным взглядом окинул собравшихся членов магистрата, оцепеневших, изумленных, испуганных. «Кто-нибудь возражает против этого?» — повторил Петр. Очкастая и мочистая робко поднял руку. «Значит, среди вас все же отыскался один храбрец», — заметил Петр. «Ну, мочистая, что вы имеете против моего предложения?» «Собственно, ничего, высочество», — сказал мочистая и сглотнул слюну. «Я ведь не член большого магистрата, и потому не имею совещательного голоса. Я позволю только напомнить вашему высочеству». «Ну, так о чем вы изволите мне напомнить?» «Всего лишь о том, ваше высочество, что ваше высочество весьма ошибается, считая, что в стенах святого дома хранятся сокровища невообразимой ценности. Хранились прежде, а теперь их уже нет. Они исчезли во времена правления Никола II, деда умершего герцога Танкреда». «Бессмыслица! Я же видел их собственными глазами». «Да и все вы тоже их видели», — сказал Петр. «Подделка, высочество, подделка», — сказал мочистый. «Герцог Никола, когда у него возникли финансовые затруднения, продал нашему банковскому дому свою коллекцию монет за 900 лир. А когда этого не хватило, соизволил высказать ту же идею, которая только что осенила ваше высочество, и решил посягнуть на храмовые ценности, но так, чтобы этого никто не заметил. Золотую утварь заменили позолоченной, жемчуг и алмазы стеклянной подделкой. Я вычитал это в наших конторских книгах, поскольку банк являлся посредником при этой коммерческой операции. Храмовые ценности, позвольте мне так выразиться, хвить, сдуло ветром». «Боже милосердный! Что же теперь делать?» — воскликнул потрясенный Петр. «Так вот сидеть и смотреть друг на друга, будто сонные мухи, и оставить на произвол судьбы принцессу Изотту и кардинала? Но мы же не можем себе этого позволить. Ни я, ни вы. Что же вы предлагаете? Какой видите выход? С тем приговором, который я вынес перуджанцам, вы согласились, господа. Вы имели полное право наложить на него вето, хотя бы ценой моего низложения. Вы этого не сделали, и поэтому теперь за все случившееся несете полную ответственность. Правда, вы, Джербина, выступали против того, чтобы ворошить осиное гнездо, но и вы не воспользовались своим правом вето, поэтому никакое умывание рук вам теперь не поможет».